Глава 23. Благодаря репетициям Биною приходилось ежедневно бывать в доме Пороша Бабу. При его появлении Шучурита вскидывала на него глаза и сразу же углублялась в чтение или удалялась к себе. Хотя ей и было досадно, что Биной приходит один, она ни о чем его не спрашивала. Между тем дни шли, и ее обида на Гору становилась все сильнее. Ей казалось, что своим поведением в тот вечер он словно пообещал ей прийти еще раз. Когда она узнала, что Гора совершенно неожиданно уехала из Калькутты, неизвестно куда и зачем, она попыталась отнестись к этому равнодушно и забыть о нем. Однако мысль о его внезапном исчезновении не давала ей покоя. Была ли она занята чем-то или просто так сидела с рассеянным видом, она постоянно ловила себя на мысли о нем. После того разговора с Горой у Шучуриты и мысли не было, что он может исчезнуть. Несмотря на то, что Гора и она по-прежнему расходились во взглядах, от нее не укрылось, что в тот вечер он отстаивал свое убеждение без прежнего воинственного задора. Шучурита вряд ли ясно поняла точку зрения Горы, но его самого она поняла очень хорошо. Ей стало ясно, что каковы бы ни были его взгляды, он никогда не попытается умолить достоинство человека, унизить его, и наоборот, будет стремиться выделить все сильные стороны его души. Выскажи подобные взгляды кто-нибудь другой, и Шучурита ни за что не согласилась бы с ними, она рассердилась бы, сочла такого человека глупцом и, возможно, попыталась бы его переубедить. Но с Горой все было иначе. Его осанка, острый проницательный ум, непоколебимая твердость убеждений, звучный выразительный голос — все это придавало его словам особую силу и убедительность. В тот день Шучурита поняла, что человека, безоговорочно преданного своим идеалам, готового отдать за них жизнь, нельзя осуждать, как бы ни противоречили эти идеалы ее собственным убеждениям. Более того, она поняла, что такой человек заслуживает всяческого уважения и что она обязана отнестись к нему с подчеркнутым уважением, даже если бы для этого потребовалось пренебречь мнением окружающих. Подобный образ мыслей был совершенно нов для нее, потому что, несмотря на пример спокойного, уравновешенного и терпимого Пориша, сама Шучурита отличалась крайней нетерпимостью к мнениям других. Виною тому был дух узкого сектантства, которым были проникнуты окружавшие ее с детства люди. В тот вечер она впервые поняла, что убеждения сами по себе не существуют, что они неотделимы от людей, и, поняв это, вдруг уловила таинственную природу чего-то очень значительного, без чего трудно понять жизнь. Теперь она уже не могла делить людей на тех, кто согласен с ее взглядами, и тех, кто с ними не согласен. Она поняла, что самое ценное в человеке — это его духовные качества, а вовсе не его убеждения. И еще в тот вечер Шучурита почувствовал, что Горе приятно разговаривать с ней. Возможно, что его просто радовал удачный случай высказать свои мысли, а сама девушка к этому не имела ни малейшего отношения. Вполне вероятно, что люди не представляли для него никакой ценности, что, поглощенный своими идеями и устремлениями, он предпочитал держаться в стороне от них, и, возможно, они были нужны ему только для проверки собственных мыслей. Эти дни Шучурита особенно часто и много молилась и больше, чем когда-либо, ощущала потребность в поддержке Пороша Бабу. Однажды, когда он сидел в своей комнате и читал, она тихо вошла и села рядом с ним. Порош Бабу положил книгу на стол и спросил: «Ты что, Радха, дорогая?» «Ничего, отец», — ответила девушка и начала перекладывать книги на столе, хотя они и так лежали в порядке. Немного погодя, она спросила: «Отец, почему ты больше не занимаешься со мной?» Порош Бабу ласково улыбнулся. «Моя ученица выросла. Теперь ты сама можешь во всем разобраться». «Нет, отец, я и теперь ничего не понимаю. Я хочу заниматься с тобой, как прежде». «Хорошо», — согласился Порош Бабу. «Давай начнем хоть завтра». Шучарита опять помолчала, затем спросила: «Отец, помнишь, что говорил тогда о кастовом делении Биной Бабу? Почему ты никогда ничего не рассказывал мне об этом?» «Родная, ты ведь знаешь, я всегда старался, чтобы вы научились думать самостоятельно, а не повторяли бы мои или еще чьи-нибудь мысли. Я считаю, что предлагать объяснение, прежде чем возникнет сам вопрос, все равно, что кормить человека, не успевшего проголодаться. Все покажется ему несъедобным и невкусным. Но если ты захочешь спросить меня о чем-нибудь, задавай вопрос, и как сумею, я всегда тебе на него отвечу. Ну так вот, скажи мне, почему мы осуждаем касты? Подумай сама. Если кошка сидит рядом с тобой и ест, в этом не видит ничего дурного. Но если в это же время в комнату входит человек из другой касты, то считается, что пищу нужно выбрасывать. Как же можем мы мириться с кастовым делением, которое привело к такому презрению и оскорблению человека человеком? Как можем мы считать эти касты божественным установлением? Те, кто могут относиться с презрением к себе подобным, никогда не достигнут величия, потому что им неизбежно придется испытать на себе презрение других людей. Но ведь разложение, поразившее современное общество, породило множество всяких пороков, — возразила Шучарита, повторяя слова Горы. Их отпечаток лежит на всем, что нас окружает. Так неужели же эти пороки могут заслонить от нас истину? Если бы я знал, в чем заключается эта истина, я мог бы ответить на твой вопрос со своим обычным спокойствием, — сказал Порош. Но я вижу лишь, что в моей стране создалось нетерпимое положение, когда один человек лютой ненавистью ненавидит другого, и что это разобщает и разделяет наш народ. Можно ли при таких условиях успокаивать себя рассуждениями о какой-то воображаемой истине? И снова, как эхо, повторяя слова Горы, Шучарита возразила Порошу Бабу: «Но разве абсолютное беспристрастие к людям не является высшим достижением нашего мироощущения? Беспристрастное отношение — это свойство ума, а никак не сердце. Без пристрастия нет места ни для любви, ни для ненависти. Оно стоит выше склонности и предубеждения. Но ведь такое состояние лишает человеческое сердце всех его потребностей, оно чуждо ему. И в результате, несмотря на все эти прекрасные философские идеи, низшим кастам у нас не разрешен вход даже в храм. А если равенство не соблюдается даже в местах поклонения Богу, то не все ли равно, признана ли идея равенства нашей философии или нет?» Шучарита задумалась над словами отца, стараясь понять его. Наконец она сказала: «Ну, отец, почему ты не попытался объяснить все это Биною Бабу и его другу?» Порош Бабу улыбнулся. Они не сознают этого вовсе не потому, что недостаточно понятливы. Напротив, они слишком умны, чтобы желать понять. Они предпочитают учить других. Но придет время, и у них явится желание познать все с точки зрения высшей правды, то есть справедливости. И тогда им не нужно будет обращаться за объяснением к твоему отцу. Теперь же, пока они смотрят на эти вещи с другой точки зрения, все, что бы я им ни сказал, будет совершенно бесполезно. Хотя Шучурита слушала Гору с большим вниманием, согласиться с ним она не могла, и резкое расхождение в их взглядах очень огорчало ее и лишало внутреннего покоя. Сегодняшний разговор с Порошем Бабу разрешил сомнения, одолевавшие ее последние дни. Она не допускала и мысли, чтобы Гора, Биной, да и вообще, кто бы то ни было, разбирались в чем-то лучше, чем Порош Бабу. Больше того, она невольно начинала сердиться на тех, кто не соглашался с ним. Но теперь она уже не могла с прежним высокомерием отмахнуться и от того, что утверждал Гора, и это заставляло ее страдать. Потому-то она и испытывала последнее время постоянное желание укрыться под крылышком Пороша Бабу, как делала это в детстве. Она встала со стула, дошла до двери, но затем снова вернулась к Порошу Бабу и, положив руку на спинку его кресла, попросила: «Отец, возьми меня с собой на вечернюю молитву». «Конечно, дорогая моя», — сказал Порош Бабу. Шучарита поднялась к себе в комнату, закрыла дверь и села в кресло. Она призвала на помощь всю свою силу воли, стараясь прогнать из памяти то, что говорил ей Гора. Но вдруг перед ее мысленным взором встало его лицо, дышавшее такой необыкновенной верой в свою правоту, что она невольно подумала. Ведь речи Горы — не просто слова. В них он сам. Они обрели форму, движение, обрели жизнь. В них живет его пламенная вера в свою родину и мучительная любовь к ней. Нельзя доказать ему неправоту его взглядов и успокоиться. За этими взглядами стоит человек, и притом человек незаурядный. Разве могла она оттолкнуть, прогнать его? Тяжелая внутренняя борьба шла в душе Шучуриты, и не в силах справиться с собой, она вдруг горько расплакалась. Гора был причиной того, что ей так трудно, так тяжело сейчас, но его это ничуть не трогало. Не задумываясь, он мог уехать куда-то и покинуть ее. Эта мысль причиняла Шучурите острую боль, признаться в которой ей было бы нестерпимо стыдно.